Глава 3. Лес Дери. Вернувшись к постоялому двору, Хейграст объявил, что до темноты отряд будет двигаться без остановок. Поэтому он очень надеется, что все его спутники либо уже перекусили, либо позаботятся, чтобы поесть на ходу. Обычная предпоходная суета продлилась недолго. Всадники поднялись с седла, и когда отряд углубился в тень лесной чащи, один из двух стражников, а именно Титур, следуя совету Нари, достал из холщовой сумки кусок копченой оленины и, не обращая внимания на окружающих, начал с ним расправляться. Швар, который ехал рядом, огорченно покачал головой, но вмешиваться не стал. Видимо, знал, что это бесполезно. К обеду отряд оставил поселок в полудюжине ли за спиной. Отличная дорога не собиралась превращаться в тропу, и спутники ехали по ней парами. Видимо, Дери содержали ее в надлежащем порядке. Так или нет, но даже и теперь, когда редко какой отряд, не говоря уж об одиночках, отправлялся в путь, она по-прежнему была заботливо очищена от упавших деревьев, и только хвоя шелестела под копытами лошадей. Кстати, Хейграста изрядно обрадовала, когда он обнаружил, что отряд движется почти бесшумно. Оказавшуюся внушительной кавалькаду возглавляли Хейграст и Линга. Девушка восседала на огромном черном коне, рядом с которым Айен выглядел карликовой лошадкой. Дженга, настоящий банг с быстрыми глазами, крючковатым носом и заботливо укрытым в дорогих одеждах округлым брюшком, с легкостью одолжил коня проводнице. Торговцу уже надоело бессмысленно проводить время в дерзком поселке, и он без разговоров согласился на просьбу Нари, лишь бы покинуть дерзкое захолустье. Сразу за Хейграстом следовали Лукус на упрямце и Эссон. Саш бежал рядом со своей лошадью. В ответ на поднятые брови Хейграста он сказал, что, сидя в седле, он не восстановится и еще несколько дней. Бежал Саш с трудом. То и дело смахивал пот со лба, но не сдавался, притягивая к себе недоуменные взгляды остальных спутников. На спине Саши мотался удивительный меч. По настоянию Хейграста Лукус затянул ножны холщовой тканью, а рукоять покрыл серым составом. Нари надеялся, что меч сойдет за дешевую подделку не самого умелого кузнеца. Но Дан видел, что взгляд Банги не отрывается от меча Саша. Рядом с Даном ехал молодой священник храма. Он подошел к Хейграсту перед самым отбытием, поклонился, назвал свое имя и попросил разрешения присоединиться к отряду. Хейграст придирчиво осмотрел его старую лошадь, вздохнул и согласился. И теперь, как казалось Дану, не бегущий Саш, а именно эта старательная, но слабая лошадка определяла общую скорость передвижения. Ангес держался в седле уверенно, но на этом его достоинства, по мнению Дана, исчерпывались. Предупредительный взгляд и нисходящая с губ улыбка сразу не понравились мальчишке. Он то и дело поглядывал на полноватую фигуру, закутанную в мантию храмовника, и с удивлением рассматривал старый имперский меч, закрепленный на боку лошади. Если этот ангел и с мечом управляется так же, как улыбается, его успеют убить не меньше полудюжины раз, пока он поднимет оружие. За священником и Даном поскрипывала повозка Дженги. Следом ехали охранники торговца Бока и Друор, оказавшиеся выходцами из империи. В хвосте отряда тряслись на маленьких сварских лошадях Титур и Швар. Причем жующий и сонный Титур почти чертил ногами по опавшей хвое. Хейграст то и дело с досадой оглядывался на растянувшийся по дороге отряд. Вид некоторых спутников, особенно Титура и священника, не поднимал Нари настроения. Что касалось Дана, то его больше всех настораживали охранники Дженги. Они ни с кем не разговаривали и тоже не сводили глаз со спины Саши. Едва различимый среди высоких крон Алатырь постепенно сползал с зенита. Ритм дороги захватывал и убаюкивал. И уже начинало казаться, что отряд давным-давно идет этой дорогой. И не было ни путешествия через мертвые земли, ни ночлега на Утонском постоялом дворе. Только вот посох Манки, притороченный белу к боку упрямцы, все время попадался на глаза. Дан, выросший в степи, восхищенно крутил головой. Дорога забирала вверх, пока не пошла по гребню невысоких холмов. Лес стал светлее, и взором мальчишки начали открываться то пойма узкой речушки, то глухая поляна, то заросший бурьяном глубокий овраг. Толстые и прямые стволы эрнов, которые лишь немногим уступали ландам Эдмера, уходили высоко вверх, и там шла невидимая лесная жизнь. Слышались рычания, хлопанье крыльев, визг. Иногда мелькала чья-то гибкая тень, и Белу невольно тянулся к луку, «Неужели мы не встретим ни одного Элбана до самого Завути?» – недоуменно спросил Лук. Помнится, недалеко от Утонья был постоялый двор, в дне пешего пути. Мы проехали не меньше дюжины ли, но я не вижу никаких следов жилья. «От Утонья до Завути более вармали», – отозвалась Линга, которая держалась гордо и вела себя так, словно уже не первую дюжину лет водила отряды по дерзким лесам. Но это по дороге. Тракт идет на север, огибает гнилую топь возле Лысого холма и возвращается на юг к Заводью. Зимой охотники добираются за 2 дня на лыжах напрямик. Мы минуем 2 поселка. Они меньше, чем у Тони, но и в них есть постоялые дворы, а на дороге их нет. Хозяева ушли искать счастье в других местах. Сейчас никто не может поручиться за свою жизнь, оставшись в лесу без охраны даже днем. Трактир, о котором ты говоришь, уже близко, но он пуст. До первого поселка еще 2 дюжины ли. Если хотим успеть до темноты, мы не должны останавливаться. Вряд ли мы обойдемся без остановки, заметил Белу, обернувшись. Священник и Титур начали отставать. Лошадь Ангеса двигалась ритмично, но ее бока вздымались так, словно на ней вспахали небольшое поле. Молодая же лошадка стражника-великана просто выбилась из сил. Хейграст покачал головой и огорченно вздохнул. Сделаем привал у трактира, даже если там действительно никого нет. Ангес виновато кивнул, повернулся к Дану и улыбнулся. Красотка – хорошая лошадь, но ей слишком много лет. По лошадиным меркам она дряхлая старушка. Ей бы такого седока, как ваш друг. Словно услышав слова священника, Саш неловко запрыгнул на Эссона. «Эй, парень!» – крикнул Швар. «Ты неплохо работаешь ногами. Мне приходилось видеть таких бегунов. Но ни один из них не бегал в одежде. Когда побежишь в следующий раз, подставь тело ветру». «И стреле врага!» – откликнулся Хейграст. «Не слушай зеленого воина!» – засмеялся Швар. «Стреле врага все равно. Голый ли ты бежишь, либо в куртке. И то, и другое она протыкает с легкостью». «Я подумаю над твоими словами». Пытаясь отдышаться, улыбнулся Саш. «Но в куртке все-таки спокойнее. Если я споткнусь и отстану от отряда, то буду хотя бы в одежде». Дан с удивлением смотрел на Саша. Его лицо заливал пот. Измученные глаза блестели лихорадочным огнем. Позавчера он впервые пришел в себя. Вчера опять потерял сознание. Хейграф нес его на руках. На мосту Саш едва держался, лежа на лошади. Затем эта непонятная схватка с Манки. Завтра поход к колдуну. И вот он пробежал не менее 12 ли. Конечно, отряд двигался медленно. Но все же это был бег, а не быстрый шаг. Откуда берутся силы в его истерзанном теле? Может быть, действует чудесный настой Лукуса? Хотя сейчас, кажется, сил у Саши совсем не осталось. «Проводница! За поворотом трактир!» с усмешкой выкрикнул сзади Швар. Линга обернулась, что-то шепнула Хейграсту и, ударив пятками в лошадиные бока, подскакала вперед. Нари поднял руку. Отряд остановился. Наступила недолгая тишина, в которой ясно раздавалось тяжелое дыхание измученных лошадей. Со стороны убегающей за косогор дороги послышался крик птицы. «Берга, лесная курица», — улыбнулся Лукус. «Очень похоже. Если бы я не знал, что это Линга, поверил бы». Хейграст вновь взмахнул рукой, и отряд двинулся вперед. Дорога плавно завернула вправо. Деревья расступились. Хвоя иссякла, и копыта лошадей неожиданно бодро застучали по камням. Открылась небольшая поляна, на которой стоял потемневший от времени деревянный дом. Возле него верхом на лошади сидела Линга. Когда-то утоптанный двор начинала захватывать трава. Печать запустения лежала на самом доме и на брошенной во дворе сломанной повозке, пустых яслях, привязи с металлическими ключами. Подул ветер, и в проеме высоких ворот шевельнулась тень. Возле одного из столбов висел человек. «Эл всемогущий!» побледнев, прошептал Ангес. «Маркип!» — скричал Швар. «Чтоб не сдохнуть, Маркип! Его 4 дня назад Свагор послал в Заводье, дал лучшую лошадь. Какая к демону лошадь? Недалеко же ты уехал, парень!» Отряд остановился у ворот. «Лукус, Линга!» Хейграф спрыгнул с лошади. «Осмотрите дом, только аккуратно. Титур, прекрати жевать. Оставайся у ворот и смотри в оба. Дженг, твои молодцы, постоят на дороге, пока мы разберемся, что к чему. Привал будет недолгим». «Конечно, Нари», благодушно улыбнулся Банги, слезая с повозки. «Пока мне ничего не угрожает, они в твоем распоряжении». Хейграс кивнул и обернулся к Дану. «Давай-ка, парень, залезь на стол и обрежь веревку». Дан, стараясь не глядеть на тело, спрыгнул с лошади, подошел к воротам, забрался по жердям на 4 локтя, обхватил руками оструганный ствол и вскарабкался еще выше. Взглянув на труп вблизи, мальчишка едва не свалился вниз. Слабый ветерок шевелил на мертвой голове пряди волос. Тянуло сладковатым запахом гниющего тела. На взбухших веках и губах сидели мухи. Дан судорожно сглотнул, подтянулся еще на 2 локтя, вытащил меч и судорожно рубанул по веревке. Тело с мягким стуком упало. Швар подошел к мертвому воину и снял с посиневших рук веревку. «Кьерде?» — спросил Хейграс. «Не знаю», — буркнул гвардеец. «Веревка дерзкая». «Ее могли взять в доме», — предположил Хейграс. «Ты не знал Ура, здешнего трактирщика?» — покачал головой Швар. «Готов поспорить, что он не оставил в доме даже ржавого гвоздя. А Кьерде пленным перерезают горло». «Маркипа могли убить в бою», — сказал Хейграс. «Его подвесили живым», — не согласился гвардеец. Швар перевернул тело, показал на пятно крови и отверстие в куртке. Ранили в спину, но стрелу вытащили и подвесили на воротах. Он умирал долго, не меньше, чем 2 дня. Это не Кьерде. «Тогда кто?» — спросил Саш. «Кто?» Швар поднял голову, обвел злым взглядом встревоженное лицо Хейграста, зло усмехающегося Дженгу, выходящих из дома Лукуса и Лингу, Саша, Дана, испуганного Ангеса. Негодяев хватает и среди местных. Не все из них так уж добры и благодетельны. Многие пользуются беспорядком, чтобы пополнить свои кошельки. Но это убийство не окажется безнаказанным. С него сняли доспехи, забрали меч. Я узнаю его меч из лиги. Я сам вручил его Маркипу. Я обучал парня владению мечом, но не смог обучить защищаться от стрелы, пущенной в спину. Швар. Хейграст положил руку на плечо гвардейцу. Никто не может защититься от стрелы, пущенной в спину. И добавил, взглянув на Сашу. Особенно, если он ее не ждет. Воина надо похоронить. Каким должен быть обряд? По обычаям храма, пробормотал Ангес. Недолго, но он был моим прихожанином. Как и почти все воины-стражи. Я все сделаю. Мы все сделаем, поправил священника Швар. Потребуется время, немного. Его и будет немного, кивнул Хейграст и обратился к Лукусу. Что в доме? Пусто. Огонь разжигался в печи 3 дня назад. Вон там, кивнул в сторону привязи Белу, следы 2 дюжин лошадей. На них авглские подковы, добавила Линга. Авглы? Хейграст нахмурился. Вот и еще один народ с севера, с ближнего севера. Правда, мы не знаем, кто ехал на лошадях с авглскими подковами. Что, Дженга? Нари обернулся к банке. Не пожалел еще, что поехал с нами? Разве у меня был выбор? Усмехнулся Дженга. Отчего ты, Нари, не стал дожидаться вот Тони, дружину наместника? Я нетерпелив, ответил Хейграс. Как хочешь, но нам придется подумать, что делать с лошадьми. Дан, веди-ка сюда лошадь священника. Титур, сюда. Послушай, Дженга, тебе не кажется, что мы движемся слишком медленно? Я сомневаюсь, что так мы успеем к первому поселку до темноты. Что ты хочешь, Нари? Как ты посмотришь, если я посажу священника на твою повозку? Его лошадь едва жива. Бросить мы его не можем. Прогуливаться в этих местах ночами тоже. Подожди, Хейграф. Поднял руку Саш. Давай сделаем иначе. Я не слишком хороший ездок, да и вешу вдвое меньше, чем Ангел. Давай-ка я уступлю ему Эссона на время. К тому же я не буду все время сидеть в повозке. Постараюсь бежать столько, сколько могу. Я согласен. Торопливо закивал Дженга и показал на Саша. Пусть со мной едет он. Так? Сделал паузу Хейграф. Ладно. Только имей в виду, Саш, что двигаться мы будем быстрее, и ты долго не пробежишь. Как твоя лошадь, Дженга, выдержит? Не сомневайся, ухмыльнулся Банги. Она выдержит и 2 дюжины элбанов. Тем более, что я легче любого из вас в 2 или 3 раза. Это очень хорошая лошадь. Пожалуй, согласился Нари и обернулся к Белу, который рассматривал копыта красотки. Что там? Плохо. Лукус покачал головой. Я смажу их, конечно. Но лучше всего оставить ее в первом же поселке. Ей надо не меньше месяца, чтобы залечить ноги. А через месяц она умрет от старости. Хейграст поскреб затылок и обернулся к Титуру. А что ты скажешь? Здоровяк виновато погладил по голове измученное животное. «А что я могу? Если я побегу, как ваш сумасшедший приятель, отстану уже через четверть ли. Это очень хорошая лошадь, но я слишком большой». «Лошадь у Титура действительно отличная», — согласился Лукус. «Но вести такого великана для нее тяжеловато. И все-таки она справилась. Хотя немного отдыха ей не помешает». «А времени на отдых у нас нет», — поморщился Хейграс и огляделся. Все его спутники оставались рядом, кроме стражников Дженги и Швара с Ангесом. Гвардеец копал заступом яму в углу двора, а священник разжигал костер. «Лукус», — попросил Нари, — «проследи, чтобы храмовник не привлек дымом непрошенных гостей. Выходим, как только тело будет предано земле. У всех есть немного времени на отдых и легкую еду. Хотя какая теперь может быть еда? Линга, отдай своего гиганта Титуру. Великан, на твоей лошадке поедет Ангес. Надеюсь, она успеет отдышаться. Линга поедет на Эссене. Лошадь Ангеса привяжем к повозке Банги. Дженга, если придется двигаться очень быстро, у тебя найдется, чем перерезать повод?» «Сомневаешься?» — ухмыльнулся Дженга, обнажая синее лезвие кинжала. «Оружие Банги — лучшее оружие в Эллиа». «Ты меня понял», — кивнул Хейграст. «Двигаться будем так быстро, как сможем. Первыми поедут Лукус и Линга. За ними, на расстоянии не менее варма шагов, остальной отряд. Впереди я и Швар, затем Дан и Титур, Дженга и Саш. Далее лошадь Ангеса, и он сам на лошади Титура. Замыкают отряд Бока и Друор. Все понятно?» «Да уж куда понятнее», — пробурчал Титур, примериваясь к огромной лошади. «Не свалиться бы с такой высоты». «Да уж постарайся», — попросил Хейграст. «С твоим весом падение противопоказано». «В моем роду все такие», — оживился Титур. «Зато в схватке на унижение я никогда не проигрываю». «Схватки на унижение не будет», — отрезал Хейграф. «Если враг труслив и осторожен, он стреляет в спину. Если нагл и уверен в безнаказанности, выезжает навстречу и рубит на куски. Помоги лучше Швару, воин. Ты-то уж точно успел перекусить и устал не больше других». «А я разве спорю?» — удивился Титур и неторопливо побрел к костру. Напряжение повисло в воздухе. Нари обернулся к Дженге, кивнул в сторону оставшихся на дороге охранников. «Насколько ты уверен в своих людях, торговец? Тебе приходилось видеть их в деле? Почему не уезжал из Утонии? Что-то уж больно молчаливы твои стражники». «Разве длинный язык — это достоинство?» — усмехнулся Банги. «Они хорошие воины. Работают на меня уже 3 года. Несколько раз выручали в серьезных переделках. Отчего-то многие элбаны думают, что пощекотать ножом богатенького Банги — это почти доброе дело. Я плачу охранникам хорошие деньги. Их семьи довольны. И Бока, и Друор – бывшие имперские гвардейцы. Им обоим уже более 3 дюжин лет. Но у них дома, в Шине, дети. Лучший способ проверить человека – посмотреть на его семью. Я знал многих негодяев, которые имели семьи, – заметил Хейграф. Я тоже, – согласился Дженга. Но в моем народе говорят, что человек, у которого чистые дети, чист, потому что дети – отражение родителей. Что касается меня, даже имея 2 хороших охранников, глупо совать голову в пасть Шигану. «Ты прав», — кивнул Хейграс, «особенно насчет Шигана. Линга, отойдем в сторону». Хейграс отвел девушку к привязи, где лошади неторопливо ели заданный им корм, словно рассчитывая затянуть нечаянный отдых, и перекинулся с ней несколькими словами. Затем вернулся и сказал Дженге: «Банги, не удивляйся, если нам придется покинуть тракт. Твоя повозка достаточно прочна». «Моя жизнь стоит больше, чем повозка», усмехнулся Дженга. «Много больше». Отряд продолжил путь, как только Швар и Ангес стряхнули с ладони комья земли. Лошадь Титура восприняла священника как самое большое облегчение в своей жизни. Она даже пыталась горцевать, демонстрируя бодрость. Хейграс взглянул вопросительно на Саши, но тот только покачал головой. Или он ничего не чувствовал, или опасности пока не было. Тогда Нари сделал знак Белу, и тот без слов тронул с места упрямца. Линга поскакала за ним. Было видно, что Эссон нравится ей больше, чем огромный черный конь. Хейграс выждал, пока стук копыт затихнет, и повел отряд вперед. Алатель давно покинул просветы в верхушках Эрна, и, судя по быстро опускающимся сумеркам, приближался к горизонту. Отряд двигался быстрее, чем до привала. Видимо, и страшная находка сыграла свою роль. Все молчали. Только удары копыт и скрип колес разносились по тонущему в сумраке лесу. Вскоре тьма стала почти полной. Отряд замедлил ход. И почти сразу из темноты вынырнул Локус. Он был без лошади. «Что случилось?» – спросил Хейграсс. «Двигаться дальше нельзя». Белу развел руками. «Свет звезд не проникает сквозь кроны, а до поселка не менее дюжины ли. Достаточно упавшего дерева, чтобы лошади покалечили ноги. Необходимо остановиться на ночевку». «Прямо на тропе?» – нахмурился Нари. «Нет», – успокоил его Локус. «Нужно уйти в сторону, на варм шагов. Придется продираться через кусты, но пройдет даже повозка». «Не знаю, как насчет других талантов, но Линга знает в этом краю каждое дерево. Место очень хорошее. Ты ничего не видишь?» «Нет». «Ну вот, а она уже развела костер». Довольно улыбнулся Лукус. «Люди вовсе не так безнадежны, как мне казалось недавно. Возможно, это касается только женщин или одной единственной дерзкой девчонки. Прикажи, чтобы отряд спешился». Я натянул веревку. Нужно вести лошадей в поводу, придерживая веревку правой рукой. Да и еще первые две дюжины шагов постараться закрывать глаза руками, чтобы их не выстегнуло ветвями. Я пойду последним, смотаю веревку и постараюсь уничтожить следы и запахи. Сгрудившиеся седоки спрыгнули с лошадей. Один за другим стали нащупывать конец веревки и, скользя по ней пальцами, нырять в темноту. Только Банги остался на повозке. Он намертво вцепился руками в крышку деревянного ящика, и лошадь повел под усы Саш. Дан, понукая упирающегося Бату, с трудом прорвался сквозь придорожный кустарник. Затем дорога пошла под уклон. Вскоре обрыв стал еще круче. Мелькнули еле различимые в темноте толстые стволы деревьев. Веревка повела влево. В стороне высветился огонь костра, и Дан оказался на небольшой поляне. Она находилась под кряжестым обрывом. И заметить с дороги разведенный под скалой огонь или кого-то из спутников было практически невозможно. Тем более огонь колыхался в нише, образованной нависающим над частью поляны каменным козырьком. «Неплохо!» – довольно кивнул Нари, поднявшийся от огня проводницы. «Лучшего места не придумаешь. Линга, займись лошадьми. Размести их в одном месте, но чтобы в случае тревоги не возникло паники и путаницы». Лукус смотает веревку и поможет. «И не забудьте посмотреть ноги у старушки-священника». «Никогда не знал про это место». Швар озадаченно сдвинул шлем на затылок. «А между тем, вся моя жизнь прошла в дерзких лесах. Девчонка молодец. С дороги нас невозможно заметить. Если только доблестный салмский воин не перестанет так громко восхищаться этой поляной», ехидно заметил Дженка, слезая с повозки. «С вашего разрешения моя лошадь останется здесь. До завода, я думаю, она потерпит». «Я не распоряжаюсь твоей лошади», нахмурился Хейграсс. «Что касается шума, согласен. Дан, передай всем, чтобы шума не было. Говорить только шепотом. Саш, помоги Линге и Лукусу с лошадьми, а я займусь ужином. Готовить ничего не будем. Но от глотка горячего ктара, думаю, никто не откажется. Правда, ктар будет без запаха. Как там называется трава Лукуса?» Началась тихая, но от этого не менее беспорядочная лагерная суета. На огонь был водружен средних размеров котел с водой. Правда, приготовлением ктара занялся Лукус, успевший обработать ноги лошадям. А Хейграсс углубился в изучение карты. Титур, как всегда, продолжал что-то жевать. Дан начал распаковывать запасенные у Рифуза булочки. Бока и Другот сняли с повозки тент и растянули его вблизи костра. «Предлагаю укладываться на ткань», — сказал Дженга, подходя к Хейграссу. «В этой местности обильная утренняя роса. Тент большой. На нем поместится не менее дюжины элбанов. А уж если бы это были банги, то не менее двух дюжин. Банги еще сумели бы загнуть часть тента и укрыться им, как одеялом. У банги огромное количество достоинств. И рост важный, хотя и не первая из них», — улыбнулся Хейграсс. «Говорю это тебе, Дженка, как кузнец». «Твой меч — это твоя работа?» — поинтересовался Банги. «Да, не без гордости», — кивнул Хейграсс. «И он ни разу меня не подвел. По эту сторону гор я слышал только об одном хорошем кузнеце Нари, чьи изделия не уступают по качеству нашим», — заметил Дженга. «Он житель Эйдмера. Речь идет о тебе?» «Не думаю, что я пожелтею от скромности», — усмехнулся Хейграсс. «В Эйдмере нет ни одного кузнеца Нари, кроме меня. «Тогда что ты сделаешь здесь?» – удивился Дженга. «В нашем народе тот, кто достиг тайн мастерства, занимается только ремеслом. Все остальное всегда сделают за него менее талантливые. Время истинного мастера бесценно. Есть вещи более ценные, чем изделия, которые мог бы сотворить талантливый ремесленник», – ответил Хейграф. «Но нет вещи более ценной, чем та, которую несет на своей спине твой друг Нари», – ухмыльнулся в ответ Дженга. «Зачем ты мне это говоришь?» – насторожился Хейграф. «Чтобы ты не истолковал по своему взгляду, который я бросаю на меч Саши», – перестав улыбаться, ответил Дженга. «Или ты думаешь, что, спрятав меч в ткань и вымазав рукоять, сможешь скрыть его ценность? Для банги, особенно того, кто занимается оружием, увидеть что-то особенное – все равно, что для человека встретить на рыночной площади красивую девушку. Никакие одежды не скроют ее очарование. Мужчина способен угадать красоту по силуэту, по запаху, по манере передвигаться, по цвету кожи. Я знаю ценность этого меча, Хейграс, но я даже не предлагаю продать его мне. Для оплаты этого изделия не хватит не только моих денег, но и всех денег моего рода. Да и вряд ли ты его продашь». «И в чем же ценность этого меча?» – спросил Хейграф. «Вы плохо знаете историю вашего мира», – скривил губы Дженга. «Заметь, я говорю вашего, хотя история моего народа связана с Эллия никак не меньшим сроком, чем твоего. Но банги чтят прошлое, запоминая его через истории удивительных предметов, сотворенных руками банги и руками других мастеров. А остальные элбаны в лучшем случае помнят имена своих дедов. Подобных мечей осталось только три. Я думаю, это четвертый». «Так чем же они так ценны и где хранятся?» – поинтересовался Хейграф. «Не спеши», – поднял ладонь Дженга. «Их сотворил великий мастер банги и Курн в конце первой эпохи. Это было очень давно, задолго до большой зимы. Тогда еще боги жили в Эллия, и прекрасный мир Дес не погасил свои огни на вечные времена. И у некоторых богов были похожие мечи, сотворенные в Эллаоне, обиталище богов. И Кур жил в мире Дес, в его величественной столице Десгард. Он был великим мастером, непревзойденным знатоком металла. Очень часто ему приходилось бывать во дворце властителя Дес. И однажды он увидел на поясе Бренга, великого бога Дес, такой меч. Меч казался простым, но в этой простоте и заключалась его красота. И Курн подошел к Бренгу, упал ниц и попросил разрешения осмотреть и обмерить его меч. Бренг согласился, но и Курн не смог вытащить клинок. Тогда Бренг засмеялся и сказал, что никто не сможет вынуть клинок из ножен, кроме того, кого меч признает своим хозяином. Затем обнажил меч и передал мастеру. И Курн подержал в руках меч бога, склонился перед Бренгом и вернул его. Затем заперся в своей мастерской и за 12 лет сделал дюжину таких мечей. И каждый из них был лучше предыдущего. Он ковал их из фаргусской меди с добавлением черного серебра. Они казались простыми изделиями, но ни один из них не был поврежден или разрублен другим оружием. Это было лучшее оружие, которое когда-либо изготавливалось элбанами. Мечи Курна обладали жизненной силой, потому что выпивали ее у подмастерьев кузнеца. Но мастер не убивал учеников. Закаляя клинки в их телах, и Курн дарил подмастерьям вечную жизнь. Великодушие и доброта этого Икурна просто поражают. Хейграф поднял брови. Все-таки есть тайные ремесла, которые вызывают у меня отвращение. И ты считаешь, что у нас один из его мечей? Один из этих мечей у банги. В гранитном городе под горой Мерулия. Это самая великая ценность моего народа. Второй меч из сохранившихся у одного из королей Салмии. Он передается в их роду старшему сыну уже многие годы. Третий меч – в Адраде. Он служит черным делам. Но я не хочу говорить об этом. Ваш меч – четвертый. Я ничего не скажу тебе, Дженга. Покачал головой Хейграф. Уверен, что меч Саша не входит в эту дюжину. Но, может быть, этот знаменитый Икурн сотворил что-то еще в своей жизни. Почему я ничего не знаю о нем? Он покончил с собой. Горько бросил банги. Когда мастер принес свой 13-й лучший меч Брингу и предложил испытать его прочность, Бринг обнажил клинок и легко разрубил лезвие меча Икурна. Оружие Бринга было воистину оружием богов. Его меч мог становиться невидимым. Его клинок был прозрачен, как горный хрусталь. Но это вряд ли что-нибудь скажет тебе Нари. И Курн понял, что никогда не сможет сделать такой меч. Ему стало незачем жить. И напрасно, с сожалением причмокнул Хейграф. Пытаться совершить невозможное – это и есть смысл жизни. Все самые великие творения рук смертных созданы в попытках совершить невозможное, ответил Дженга. Но мастер не может жить мечтой. Он должен иметь возможность воплотить ее своим умением. Может быть, ты и прав, задумался Хейграс. А ты не подумал о том, что на спине Саша может оказаться тот самый меч? Меч Бренга. Дженга пристально всмотрелся в лицо Хейграса и вдруг громко расхохотался. Мы можем рассказывать друг другу сказки до завтрашнего утра, даже если ни один из нас не будет верить другому, воскликнул он. Меч Бренга уничтожен. Он сгорел в то мгновение, когда Бренг убил другого бога. Именно за это боги уничтожили мир Дес. Меча Бренга больше нет. Вот и ладно, улыбнулся Хейграс. Представляю, какие страсти могли бы разгореться из-за этого меча. Окажись он в Эллиа. Ты не понимаешь, Нари, оборвал его Дженга. Меч Икурна – повод для не меньших страстей. Потому что в отличие от меча Бренга, он реальность. Я был в гранитном городе, и мне было дозволено прикоснуться к святыне Банги. Следи за своим другом, Нари. Его жизнь ничего не стоит в сравнении с мечом. Дженга резко поклонился и пошел к своей повозке, где его ожидали Бока и Дроор. «Вышкалены!» – пробормотал Хейграс. «Дан, я здесь!» – откликнулся мальчишка. «Ты слышал, что говорил Дженга?» «Да». «Послушай». Хейграс огляделся. «Скажи Лукусу, чтобы он посматривал за Дженгой и его охраной. Передай наш разговор, и пусть Саш подойдет ко мне. Я буду у лошадей». Дан кивнул и побежал к костру. Лукус уже закончил приготовление ктара, и теперь все члены отряда, за исключением Хейграста и Дженги, усевшегося на свой ящик, потягивали из походных чаш горячий напиток. Дан шепнул Сашу, что Хейграст ждет его у лошадей, и подсел к Лукусу. Саш наполнил две чаши ктаром и понес их в сторону привязи. «О чем там спорили Хейграст и Дженга?» – сам спросил негромко Лукус. «Дженгу очень заинтересовал меч Саша», – ответил Дан. «Хейграс хотел, чтобы ты знал об этом». «Да я уже и так заметил», – кивнул Лукус. «Чудно», – крякнул Швар, отрываясь от чаши. «На вкус ктар, а аромата никакого. Когда Салмская гвардия останавливается на привал и кошеварит, запах стоит такой, что у противника слюнки текут». «Давно ли Салмская гвардия встречалась с противником?» – спросил Ангус. «Мне кажется, что последние неприятности на границе с Авглами были больше дюжины лет назад». «Неприятностей у Салмии всегда хватало», – не согласился Швар. «То кьерды, то Авглы, то нечисть всякая. Правда, теперь Авглы – основа второго легиона гвардии, так что нынешние неприятности не от них. Только попомните мое слово. Это уже не неприятности. Дело идет к войне, к большой войне». «И с кем же ты воевать собрался?» – не унимался Ангус. «Неприятностей из-за этих бандитов, что объявились на мертвых землях, будет еще предостаточно. Но серьезная вражеская армия ниоткуда не возьмется. С империей у Салмии мир. Об Адрате уже с полварма лет ничего не слышно». «Не знаю», – нахмурился Швар. «Только я за свою жизнь такого не помню, чтобы воин не мог один по старой дороге проехать от Утонья до Заводья. Самое страшное, что могло угрожать, это стая белых волков. Да и то только зимой в лютый мороз. А теперь женщины дерек, как оленихи, прежде чем грядки наклониться, стоят, слушают, только что не нюхают ветер». «А по мне все равно», – удовлетворенно прогудел Титур, откинувшись на ткань. «Война – значит, буду воевать. Мир – буду отдыхать. Сильные воины всегда нужны». «Не все сила решает», – откликнулся с повозки Дженга. «Голова тоже пока еще никому не мешала». «Согласен», – кивнул Титур. «Только умных, которых об колено ломали, я много видел. А сила, она никогда лишней не будет». «У меня два охранника», – ответил Дженга. «Оба слабее тебя. Друор чуть старше, опытнее, крепче. Бока тоже хорош. Но когда они между собой схватываются, из трех схваток в двух верх берет Друор. Готов поставить 3 золотых, что Бока тебя поборет в честной схватке». «Схватку на унижение хочешь?» – спросил, приподнимаясь Титур. «Зачем же? Обычная борьба», — ответил Дженга. «Без ударов, только захваты. Кто первым коснется земли чем-то, кроме сапог, тот и проиграл». «Детское баловство», — пробурчал Титур. «Но 3 золотых — хорошая цена. А охранники твои не против побороться? Или это тоже входит в их обязанности?» «Проиграешь? Отдашь свою лошадь, когда придем в заводе», — ответил Дженга. «Бока, тебе нужна хорошая сварская лошадка?» Все посмотрели в сторону охранника. За день пути от них никто не услышал ни единого слова. Вот и теперь Бока молча поднялся и стал стягивать с себя куртку. «Моя лошадь, конечно, не стоит и 1 золотого», — пробурчал Титур. «Но ты сам предложил. Только предупреждаю сразу. Подножки на меня не действуют, я от них не падаю. А если и падаю, то при этом ломаю подставленную ногу». Гвардеец неожиданно легко вскочил на ноги. Дан хотел подробнее рассказать Лукусу о разговоре Дженги и Хейграста, но Белу, как и все, внимательно наблюдал за происходящим. «Дженга, — заметил Швар, — должен тебя предупредить, что не только в Утонии, но и в заводе нет никого сильнее Титура. Ты сильно рискуешь». «Нет», — Банги поморщился, — «я никогда не рискую без нужды, и ты скоро убедишься в этом». Тем временем Бока уже стоял недалеко от костра и ждал Титура. Он остался в черных имперских сапогах и штанах из грубой ткани, подпоясанных сыромятным ремнем. Дан пригляделся к его рукам и понял, что Бока – опытный и серьезный боец. Еще малышом Дан любил потолкаться на городской площади Лингера, когда там отмечали плешские праздники, и мужчины, шутки ради или на спор, пытались сбить друг друга с ног. Чаще всего побеждали именно такие, как Бока. Среднего роста, крепко сбитые, не отличающиеся чрезмерно развитыми мускулами, но словно сплетенные из огромного количества крепких сухожилий. Вот и теперь мальчишка с удовольствием рассматривал тренированное тело молчаливого охранника. Наконец и Титур распутал завязки рубахи и стянул ее через голову. Швар хмыкнул, а Лукус, Ангис и даже Дженга с Друором невольно выдохнули. Под кожей вечно жующего Титура не оказалось ни капли жира. Только мышцы бугрились на руках, плечах, шее, животе и спине. Титур побрел к Боке и встал напротив, прогудев при этом. «Если что, можно и передоговориться. Я и на 2 золотых согласен. А если биться сразу откажешься, то меня и 1 устроит». «Нет», — неожиданно резко ответил Бока. «А то еще решишь отдать мне не всю лошадь, а только ее 3-ю часть». «Ну, как знаешь», — добродушно прогудел Титур и, расставив руки, медленно пошел на Боку. «Прямо арх! Настоящий арх!» — восхищенно прошептал Лукус. «Проиграет, конечно, но силен, ничего не скажешь». «Как же проиграет?» — удивился Дан. «Да он же больше Боки в 2 раза». «А ты смотри», — посоветовал Лукус. Тем временем Титур подошел вплотную к охраннику, который все так же неподвижно стоял на чуть согнутых ногах, и попытался схватить его за плечи. Непостижимым образом, в самый последний момент, когда огромные руки Титура уже были готовы сплющить противника, Бока присел, ухватил Титура за большой палец правой руки и, выворачиваясь вокруг себя, оказался у него за спиной. В следующее мгновение, жалобно хрюкнув от боли в вывернутой и поднятой вверх руке, Титур воткнулся головой в траву. «Лошадь твоя!» – довольно сообщил Боке Дженга. Бока пошел одеваться, а Титур, присев на траву, принялся тереть вывернутую руку и растерянно водить головой из стороны в сторону. «Неплохо», — наклонил голову Швар. «Только в настоящем-то бою редко доходит до схватки на руках. Есть умения и важнее, чем ловкие захваты». «А ты думаешь, я сварским хлебом торгую?» — возмутился Дженга. «Будь уверен, на мечах Бока может показать больше, чем в борьбе. Только ведь это умение лучше демонстрировать на врагах, не так ли?» «Так», — сказал подходя Хейграст. «Но иногда тишина может оказаться важнее умения драться. Лукус, проверь руку Титура. Еще не хватало лишиться хорошего бойца. Всем приготовиться к бою. Со стороны Утонья движется враг. Дан, залей угли водой. И ни звука. Кто хорошо разбирается в лошадях?» Друор молча шагнул вперед. «Можешь сделать так, чтобы лошадки не выдали себя ржанием?» — спросил Нари. Друор кивнул и пошел к лошадям. «Что еще за враг?» — недоверчиво спросил Швар. «И почему со стороны Утонии? Там же застава». «Я знаю об этом не больше, чем ты», — ответил Хейграст. Враг примерно в дюжине ли, и темнота ему не помеха. «В дюжине ли?» – удивился Шфар. «Откуда ты знаешь? Гонца принял? Только не говори мне тут всякую колдовскую чушь. Я пятую дюжину разменял, и в сказки верить перестал уже давно. А дерево смарак посередине постоялого двора в Утонье тебе не показалось сказкой?» – спросил Хейграст. «Говорить будем после. Они движутся быстро, а нам нужно успеть приготовиться». «Приготовиться?» – не понял Швар. «Да объясните, наконец». «С рукой все в порядке», – успокоил Нари Лукус. «С головой вот хуже». «Нет, не повреждена. Но Титур никак не может поверить, что его победили. На беднягу с расстройства напал зверский аппетит. Думаю, что он способен уничтожить сейчас собственный недельный запас». «Пусть», – кивнул Хейграст. «Главное, чтобы не чавкал, когда враг приблизится. Сюда движется конный отряд, примерно 2 дюжины воинов. Саш их почувствовал. Нужно, чтобы они проехали мимо. Лукус, еще раз проверь место схода с дороги». «Я сделаю», – кивнул Белу и побежал к тракту. «Линга, наверху», – крикнул след Хейграст и обернулся к Швару. «Я пока не знаю, что случилось в Утонье, воин. Но при любых обстоятельствах наша дорога ведет только вперед. Ты это понимаешь?» «Пока я понимаю только это», – ответил Швар, недоверчиво поглядывая на Сашу. «Ну что еще?» – спросил Хейграст, заметив, что Саш закрыл глаза и замер. «Сними пес», –